Издательство «Эксмо». Сборник «Дачные истории на террасе». Сергей Аксаков. Семейная хроника. Первый отрывок из семейной хроники. Степан Михайлович Багров. Переселение. Тесно стало моему дедушке жить в Симбирской губернии, в родовой отчине своей, жалованной предком его от царей московских. Тесно стало ему не потому, чтоб в самом деле было тесно, чтоб не доставало лесу, пашни, лугов и других угодьев, всего находилось в излишестве. А потому что отчина, вполне еще прадеду его принадлежавшая, сделалась разнопоместную. Событие совершилось очень просто. Три поколения сряду, в роду его было по одному сыну и по нескольку дочерей. Некоторые из них выходили замуж, и в приданное им отдавали часть крестьян и часть земли. Части их были небольшие, но уже четверо чужих хозяев имели право на общее владение неразмежеванную землей, и дедушке моему, нетерпеливому, вспыльчивому, прямому и ненавидящему домашние кляузы, сделалась такая жизнь несносную. С некоторого времени стал он часто слышать об уфимском наместничестве, о неизмеримом пространстве земель, угодьях, привольях, неописанном изобилии дичи и рыбы и всех плодов земных, о легком способе приобретать целые области за самые ничтожные деньги. Носили слухи, что стоило только позвать к себе в гости десяток родичей, отчинников, Картыбынской или кармалинской тюбы, дать им по 2-3 жирных барана, которых они по-своему зарежут и приготовят, поставить ведро вина да несколько ведер крепкого ставленного башкирского меду да лагун корчажного крестьянского пива, так и дело в шляпе. Неоспоримое доказательство, что башкирцы были не строгие магометане и в старину. Говорили, правда, что такое угощение продолжалось иногда неделю и две. Да с башкирцами и нельзя вдруг толковать о деле, надо всякий день спрашивать. «А что, знаком добрый человек? Давай говорить об мой дела». Тюба. Волость. Русские обитатели Оренбургской губернии до сих пор, говоря с башкирцами, стараются точно так же ломать русскую речь, как и сами башкирцы. Если гости, евшие и пившие буквально день и ночь, еще не вполне довольны угощением, не вполне напелись своих монотонных песен, наигрались на чебызгах, наплясались, стоя и приседая на одном месте в самых карикатурных положениях, то старший из родичей, пощелкавший языком, покачав головой и, несмотря в лицо спрашивающему, с важностью скажет в ответ: «Пора не пришел? Еще баран тащи!» Чебызга. Дудка, которую башкирец берет в рот, как кларнет, и, перебирая лады пальцами, играет на ней двойными тонами, так что вы слышите в одно и то же время каких-то два разных инструмента. Мне сказывали музыканты, что чебызга — чудное явление в мире духовых инструментов. Баран, разумеется, притащат. Вина, меду нальют, и вновь пьяные башкирцы поют, пляшут и спят, где не попало. Но всему в мире есть конец. Придет день, в который родич скажет уже, прямо смотря в глаза спрашивающему: «Ай, бачка, спасибо, больно спасибо. Ну что, какой твой нужда?» Тут, как водится, с природную русскому человеку ловкостью и плутовством, покупщик начнет уверять башкирца, что нужды у него никакой нет, а наслышался он, что башкирцы больно добрые люди, а потому и приехал в уфимское наместничество и захотел с ними дружбу завести и прочее, прочее. Потом речь дойдет нечаянно до необъятного количества башкирских земель, до неблагонадежности припущенников, которые год-другой заплатят деньги, а там и платить перестанут. Да и останутся даром жить на их землях, как настоящие хозяева, а там их согнать их не смеешь, и надо с ними судиться. За такими речами, сбывшимися с поразительной точностью, последует обязательное предложение избавить добрых башкирцев от некоторой части обременяющих их земель, и за самую ничтожную сумму покупаются целые области и заключают договор судебным порядком, в котором, разумеется, нет и быть не может количества земли, ибо кто же ее мерил? Припущенниками называются те, которые за известную ежегодную или единовременную плату по заключенному договору на известное число лет живут на башкирских землях. Почти ни одна деревня припущенников по окончании договорного срока не оставила земель башкирских. Из этого завелись сотни дел, которые обыкновенно заканчиваются тем, что припущенники оставляются на местах своего жительства с нарезкой им 15-десятинной пропорции на каждую ревизскую душу по пятой ревизии. И вот как перешло огромное количество земель Оренбургской губернии в собственность татар, мещеряков, чуваш, мордвы и других казенных поселян. Обыкновенно границы обозначаются урочищами. Например, вот так. От устья речки Канлыелга до сухой березы на Волчьей тропе. А от сухой березы прямо на общий сырт, а от общего сырта до лисьих нор. От лисьих нор до Салтамраткиной Борти и прочее. И в таких точных и неизменных межах и урочищах заключалось иногда 10, 20, 30 тысяч десятин земли. И за все это платилось каких-нибудь 100 рублей, разумеется, целковыми. Да на 100 рублей подарками, не считая частных угощений. Полюбились дедушке моему такие рассказы. И хотя он был человек самой строгой справедливости, и ему не нравилось надувание добродушных башкирцев, но он рассудил, что не дело дурно, а способ его исполнения, и что, поступя честно, можно купить обширную землю за сходную плату, что можно перевесть туда половину родовых своих крестьян и переехать самому с семейством, то есть достигнуть главной цели своего намерения. Ибо с некоторого времени до того надоели ему беспрестанные ссоры с мелкопоместными своими родственниками за общее владение землей, что бросить свое родимое пепелище, гнездо своих дедов и прадедов, сделалось любимою его мыслью, единственным путем к спокойной жизни, которую он, человек уже не молодой, предпочитал всему. И так, накопивши несколько тысяч рублей, простившись с своей супругою, которую звал Аришей, когда был весел, и Ариной, когда бывал сердит, поцеловав и благословив четырех малолетних дочерей и особенно новорожденного сына, единственную отрасль и надежду старинного дворянского своего дома, ибо дочерей считал он ни за что в них проку, ведь они глядят не в дом, а из дому, сегодня Багровы, а завтра Шлыгины, Малыгины, Поповы, Колпаковы. Одна моя надежда, Алексей, — сказал на прощание мой дедушка и отправился за Волгу в Уфимское наместничество. Но не сказать ли вам наперед, что за человек был мой дедушка? Степан Михайлович Багров, так звали его, был не только среднего, а даже небольшого роста. Но высокая грудь, необыкновенно широкие плечи, жилистые руки, каменное, мускулистое тело обличали в нем силача. В разгульной юности, в молодецких потехах, кучу военных товарищей, на него нацеплявшихся, стряхивал он, как брызги воды стряхивает с себя коренастый дуб после дождя, когда его покачнет ветер. Правильные черты лица, прекрасные большие темно-голубые глаза, легко загоравшиеся гневом, но тихие и кроткие в часы душевного спокойствия, густые брови, приятный рот. Все это вместе придавало самое открытое и честное выражение его лицу. Волосы у него были русые. Не было человека, кто бы ему не верил. Его слово, его обещание было крепче и святее всяких духовных и гражданских актов. Природный ум его был здрав и светел. Разумеется, при общем невежестве тогдашних помещиков и он не получил никакого образования. Русскую грамоту знал плохо. Но, служа в полку еще до офицерского чина, выучился он первым правилам арифметики и выкладки на счетах, о чем любил говорить даже в старости. Вероятно, он служил не очень долго, ибо вышел в отставку каким-то полковым квартирмейстером. Впрочем, тогда дворяне долго служили в солдатском и унтер-офицерском званиях, если не проходили их в колыбели и не падали всем на голову из сержантов гвардии капитанами в армейские полки. О служебном поприще Степана Михайловича я мало знаю. Слышал только, что он бывал часто употребляем для поимки волжских разбойников и что всегда оказывал благоразумную распорядительность и безумную храбрость в исполнении своих распоряжений, что разбойники знали его в лицо и боялись как огня. Вышед в отставку, несколько лет жил он в своем наследственном селе Троицком, Багрово тоже, и сделался отличным хозяином. Он не торчал день и ночь при крестьянских работах, не стоял часовым при сыпке и отпуске хлеба. Смотрел редко да метко, как говорят русские люди, и уж прошу не прогневаться, если замечал что дурное, особенно обман, то уж не спускал никому. Дедушка, сообразно духу своего времени, рассуждал по-своему. Наказать виноватого мужика тем, что отнять у него собственные дни, значит вредить его благосостоянию, то есть своему собственному. Наказать денежным взысканием тоже. Разлучить семейством, отослать в другую вотчину, употребить в тяжелую работу тоже. И еще хуже, ибо отлучка от семейства — несомненная порча. Прибегнуть к полиции? Боже помилуй! Да это казалось таким срамом и стыдом, что вся деревня принялась бы выть по виноватым, как по мертвым. И наказанный счел бы себя опозоренным, погибшим. Да и надо сказать, что дедушка мой был строг только в пылу гнева. Прошел гнев, прошла и вина. Этим пользовались. Иногда виноватый успевал спрятаться, и гроза проходила мимо. Скоро крестьяне его пришли в такое положение, что было не на кого и не за что рассердиться. Приведя в порядок свое хозяйство, дедушка мой женился на Арине Васильевне Неклюдовой, небогатой девице, также из старинного дворянского дома. При этом случае, кстати, объяснить, что древность дворянского происхождения была коньком моего дедушки. И хотя у него было 180 душ крестьян, но, производя свой род, бог знает по каким документам от какого-то варяжского князя, он ставил свое 700-летнее дворянство выше всякого богатства и чинов. Он не женился на одной весьма богатой и прекрасной невесте, которая ему очень нравилась, единственно потому, что прадедушка ее был не дворянин. Итак, вот каков был Степан Михайлович. Теперь возвратимся к прерванному рассказу. Переправившись через Волгу под Симбирском, дедушка перебил поперек степную ее сторону, называемую Луговую, переехал Черемшан, Кондурчу, через красное поселение Слободу, селившихся тогда отставных солдат, и приехал в Сергиевск, стоящий на горе при впадении реки Суркута в Большой Сок. Сергиевск ныне заштатный город, давший свое имя находящимся в 12 верстах от него серным источником, известным под названием Сергиевских серных вод. Чем дальше углублялся дедушка в уфимское наместничество, тем привольнее, изобильнее становились места. Наконец, в Бугурусланском уезде около Абдуловского казенного винного завода показались леса. В уездном городе Бугуруслане, расположенном по высокой горе над рекою Большой Кинель, про которую долго певалась песня «Кинель река не быстра, глубока, только тиниста», в Бугуруслане остановился Степан Михайлович, чтобы порасспросить и поразузнать поближе о продающихся землях. В этом уезде уже мало оставалось земель, принадлежавших башкирцам. Все заселялись или казенными крестьянами, которым правительство успело раздать земли, описанные в казну за Акаевский бунт, прежде всеобщего прощения и возвращения земель отчинникам-башкирцам, или были уже заселены их собственными припущенниками, или куплены разными помещиками. Из Бугуруслана дедушка делал поездки в Бугульминский, Бирский и Мензелинский уезды. Из некоторых частей двух последних составлен ныне новый Белебеевский уезд. Побывал он на прекрасных берегах Ика и Демы. Места очаровательны. И в старости Степан Михайлович с восторгом вспоминал о первом впечатлении, произведенном на него изобильными, плодоносными окрестностями этих рек. Но он не поддался обольщению и узнал покороче на месте, что покупка башкирских земель неминуемо поведет за собою бесконечные споры и тяжбы, ибо хозяева сами хорошенько не знали прав своих и числа настоящих отчинников. Дедушка мой, ненавидящий и боявшийся как язвы слова «тяжба», решился купить землю, прежде купленную другим владельцем, справленную и отказанную за него судебным порядком, предполагая, что тут уже не может быть никакого спора. Казалось, что суждение его было справедливо. Но на деле вышло совсем другое. И меньшой внук его, уже будучи 40 лет, покончил последний спор. С сожалением воротился с берегов Ика и Демы дедушка мой в Бугуруслан и в 25 верстах от него купил землю помещицы Грязевой по речке Большой Бугуруслан, быстрой, глубокой и многоводной. На 40 верст протяжения от города Бугуруслана до казенного селения Красный Яр оба берега его были не заселены. Что за угодья? Что за приволье было тогда на этих берегах? Вода такая чистая, что даже в омутах, сажений в две глубиною, можно было видеть на дне брошенную медную денежку. Местами росла густая урема из березы, осины, рябины, калины, черемухи и чернотала, вся переплетенная зелеными гирляндами хмеля и обвешанная палевыми кистями его шишек. Местами росла тучная высокая трава с бесчисленным множеством цветов, над которыми возносили верхи свои душистая кашка, татарское мыло, боярская спесь, скорлозубец, царские кудри и кошачья трава, валериана. Уремы называются лес и кусты, растущие около рек. Бугуруслан течет по долине. По обеим сторонам его тянутся, то теснясь, то отступая, отлогие, а иногда и крутые горы. По скатам и отрогам их изобильно рос всякий черный лес. Поднимешься на гору — там равнина, непочатая степь, чернозем, воршин глубиною. По реке и окружающим ее инди-болотам все породы уток и куликов. Гуси, бекасы, дупели и курахтаны вили свои гнезда и разнообразным криком и писком наполняли воздух. На горах же, сейчас превращавшихся в равнины, покрытые тучную травою, воздух оглашался другими особенными свистами и голосами. Там водилась во множестве вся степная птица. Дров и журавли, стрепета, кроншныпы и кречетки. По лесистым отрогам жила бездна тетеревов. Река кипела всеми породами рыб, которые могли сносить ее студеную воду. Щуки, окуни, головли, ези. Даже кутемы и лох изобильно водились в ней. Всякого зверья и в степях, и лесах было невероятное множество. Словом сказать, это был, да и теперь есть, уголок обетованный. Дедушка купил около 5000 десятин земли и заплатил так дорого, как никто тогда не плачивал. По полтине за десятину. 2500 рублей в то время была великая сумма. Совершив купчую крепость и приняв землю во владение, то есть справив и отказав ее за собою, весело воротился он в Симбирскую губернию к ожидавшему его семейству и живо, горячо принялся за все приготовления к немедленному переселению крестьян. Дело очень хлопотливое и трудное, по довольно большому расстоянию, ибо от села Троицкого до новокупленной земли было около 400 верст. В ту же осень 12 тягл отправились в Бугуруслановский уезд, взяв с собою сохи, бороны и семенной ржи. На любых местах взодрали они девственную почву, обработали 20 десятин озимого посева, то есть переломали непаренный залог и посеяли рожь под борону. Потом подняли нови еще 20 десятин для ярового сева, поставили несколько исп и воротились на зиму домой. В конце зимы другие 20 человек отправились туда же и с наступившую весною посеяли 20 десятин ярового хлеба, заградили плетнями дворы и хлевы, сбили глиняные печи и опять воротились в Симбирскую губернию. Но это не были крестьяне, назначаемые к переводу. Те оставались дома и готовились к переходу на новые места. Продавали лишний скот, хлеб, дворы, избы, всякую лишнюю рухлядь. Наконец, в половине июня, чтобы поспеть к Петрову дню, началу сенокоса, нагрузив телеги женами, детьми, стариками и старухами, прикрыв их согнутыми лубьями от дождя и солнца, нагромоздив необходимую домашнюю посуду, насажав дворовую птицу на верхи вазов и привязав к ним коров, потянулись в путь бедные переселенцы, обливаясь горькими слезами, навсегда прощаясь с стариною, с церковью, в которой крестились и венчались, и с могилами дедов и отцов. Переселение тяжкое везде, особенно противно русскому человеку. Но переселяться тогда в неизвестную басурманскую сторону, про которую между хорошими ходило много и недобрых слухов, где по отдаленности церквей надо было и умирать без исповеди, и новорожденным младенцам долго оставаться некрещенными, казалось делом страшным. За крестьянами отправился и дедушка. Новоселившуюся землю назвал Знаменским, дав обет со временем при благоприятных обстоятельствах построить церковь во имя знамения Божьей Матери, празднуемого 27 ноября, что и было исполнено уже его сыном. Но крестьяне, а за ними и все окружные соседи, назвали новую деревеньку Новым Багровым по прозванию своего барина и в память старому Багрову, из которого были переведены. Даже и теперь одно последнее имя известно всем, а первое остается только в деловых актах. Богатого села Знаменского с прекрасную каменную церковью и высоким господским домом не знает никто. Неусыпно и неослабно смотрел дедушка за крестьянскими и за господскими работами. Вовремя убрался с сенокосом, вовремя сжал яровое и ржаное, и вовремя свез в гумно. Урожай был неслыханный, баснословный. Крестьяне ободрились. К ноябрю месяцу у всех были построены избы, и даже поспел небольшой господский флигель. Разумеется, дело не обошлось без вспоможения соседей, которые, несмотря на дальнее расстояние, охотно приезжали на помощь к новому разумному и ласковому помещику, попить, поесть и с звонкими песнями дружно поработать. Зимой дедушка отправился в Симбирскую деревню и перевез свое семейство. На следующий год уже не так трудно было перевезти еще 40 душ и обзавести их хозяйством. Первым делом дедушки было в этот же год построить мельницу, ибо молоть хлеб надо было ездить верст за 40. И так, выбрав заранее место, где вода была не глубока, дно крепко, а берега высоки, а также крепки, с обеих сторон реки подвели к ней плотину из хвороста и земли, как две руки, готовые схватиться. А для большей прочности оплели плотину плетнем из гибкой ивы. Оставалось удержать быструю и сильную воду и заставить ее наполнить назначенное ей водоемище. С одной стороны, где берег казался пониже, заранее устроен был мельничный амбар на два мукомольные поставы с толчеей. Все снасти были готовы и даже смазаны. На огромные водяные колеса через деревянные трубы кауза должна была броситься река, когда, прегражденная в своем природном русле, она наполнит широкий пруд и станет выше дна кауза. Каузом называется деревянный ящик, по которому вода бежит и падает на колеса. Около Москвы зовут его дворец, дверец, а в иных местах — скрыни. Когда все уже было готово, и четыре длинные дубовые сваи крепко вколочены в твердое глинистое дно Бугуруслана, поперек будущего вишняка, дедушка сделал помощь на два дня. Соседи были приглашены с лошадьми, телегами, лопатами, вилами и топорами. В первый день огромные кучи хвороста из нарубленного мелкого леса и кустов, копны соломы, навозу и свежего дерна были нагромождены по обеим сторонам Бугуруслана, до сих пор вольно, неприкосновенно стремившего свои воды. На другой день, на восходе солнца, около 100 человек собрались занимать заимку, то есть запрудить реку. На всех лицах было что-то заботливое и торжественное, все к чему-то готовились. Вся деревня почти не спала эту ночь. Дружно, в одно и то же мгновение, с громким криком сдвинули в реку с обоих берегов кучи хвороста, сначала связанного пучками. Много унесло быстрое течение воды, но много его, задержанного сваями, легло поперек речного дна. Связанные копны соломы с каменьями полетели туда же. За ними следовал навоз и земля. Опять настилка хвороста, и опять солома и навоз, и сверху всего толстые слои дерна. Когда все это, кое-как затопленное, стало выше поверхности воды, человек 20 крестьян, дюжих и ловких, вскочили наверх за пруды и начали утаптывать и уминать ее ногами. Все это производилось с такой быстротою, с таким общим рвением, беспрерывным воплем, что всякий проезжий или прохожий испугался бы, услыхав его, если б не знал причины. Но пугаться было некому. Одни дикие степи и темные леса на далекое пространство оглашались неистовыми криками сотни работников, к которым присоединялось множество голосов женских и еще больше ребячьих, ибо все принимало участие в таком важном событии. Все суетилось, бегало и кричало. Не скоро сладили с упрямой рекой. Долго она рвала и уносила хворост, солому, навоз и дерн, но, наконец, люди одолели. Вода не могла пробиться более. Остановилась, как бы задумалась, завертелась, пошла назад, наполнила берега своего русла, затопила, перешла их, стала разливаться по лугам, и к вечеру уже образовался пруд. Или, лучше сказать, всплыло озеро без берегов, без зелени, трав и кустов, на них всегда растущих. Кое-где торчали верхи затопленных погибших деревьев. На другой день затолкла толчия, замолола мельница, и мелет, и толчет до сих пор. Оренбургская губерния. Боже мой! Как, я думаю, была хороша тогда эта дикая, девственная, роскошная природа. Нет, ты уже не та теперь. Не та, какую даже и я зазнал тебя, свежую, цветущую, неизмятую отсюду набежавшим разнородным народонаселением. Ты не та, но все еще прекрасна. Так же обширно, плодоносно и бесконечно разнообразно Оренбургская губерния. Дико звучат два эти последние слова. Бог знает, как и откуда зашел туда Бург. Но я зазнал тебя, благословенный край, еще уфимским наместничеством. Чудесный край, благословенный, хранилище земных богатств. Не вечно будешь ты забвенный служить для пастырей и паств. И люди набегут толпами, твое приволье полюбя, и не узнаешь ты себя под их нечистыми руками. Помнут леса, порубят лес, взмутят в водах лазурь небес. И горы соляных кристаллов под тузлуком твоим найдут, и руды дорогих металлов из недр глубоких извлекут. И туг земли неистощенный сосут чужие семена, чужие снимут племена, их плод старицы возвращенный. И вглубь лесов, и вдаль степей разгонят дорогих зверей. Так писал о тебе лет 30 тому назад один из твоих уроженцев. И все это отчасти уже исполнилось или исполняется с тобою. Но все еще прекрасен ты, чудесный край. Светлые и прозрачны, как глубокие огромные чаши, стоят озера твои, Кандры и Каратабынь. Многоводные, многообильны разнообразными породами рыб твои реки, то быстро текущие по долинам и ущельям между отраслями уральских гор, то светло и тихо, незаметно катящиеся по ковылистым степям твоим, подобно яхонтам, нанизанным на нитку. Чудные эти степные реки, все из бесчисленных, глубоких водоемен, соединяющихся узкими и мелкими протоками, в которых только и приметно течение воды. В твоих быстрых родниковых ручьях, прозрачных и холодных, как лед, даже в жары знойного лета, бегущих под тенью дерев и кустов, живут все породы форелей, изящных по вкусу и красивых по наружности, скоро пропадающих, когда человек начнет прикасаться нечистыми руками своими к девственным струям их светлых прохладных жилищ. Чудесной растительностью блестят твои тучные, черноземные, роскошные луга и поля, то белеющие весной молочным цветом вишенника, клубничника и дикого персика, то покрытые летом, как красным сукном, ягодами ароматной полевой клубники и мелкую вишню, зреющей позднее и темнеющую к осени. Обильную жатвой награждается ленивый и невежественный труд пахаря, кое-как и кое-где всковырявшего жалкою сахою или неуклюжим сабаном твою плодоносную почву. Свежи, зеленые и могучи стоят твои разнородные черные леса, и рои диких пчел шумно населяют нерукотворные борти твои, занося их душистым липовым медом. И уфимская куница, более всех уважаемая, не перевелась еще в лесистых верховьях рек Уфы и Белой. Мирные и тихие, патриархальные, первобытные обитатели и хозяева твои, кочевые башкирские племена. Много уменьшились, но еще велики, многочисленны конские табуны и коровьи и овечьи стада их, еще по-прежнему после жестокой буранной зимы отощалые, исхудалые, как зимние мухи, башкирцы с первым весенним теплом, с первым подножным кормом выгоняют на привольные места наполовину передохшие от голода табуны и стада свои, перетаскиваясь и сами за ними с женами и детьми. И вы никого не узнаете через 2 или 3 недели. Из лошадиных остовов явятся бодрые и неутомимые кони, и уже степной жеребец гордо и строго пасет косяк кобылиц своих, не подпуская к нему ни зверя, ни человека. Раздобрели тощие зимние стада коров, полны питательной влагой вымя и сосцы их. Но что башкирцу до ароматного коровьего молока? Уже поспел живительный кумыс, закис в кобыльях, турсуках. И все, что может пить, от грудного младенца до дряхлого старика, пьет допьяно целительный, благодатный богатырский напиток. И дивно исчезают все недуги голодной зимы и даже старости. Полнотой одеваются осунувшиеся лица, румянцем здоровья покрываются бледные впалые щеки. Но странный и грустный вид представляют покинутые селения. Турсук. Мешок из сырой кожи, снятый с лошадиной ноги. Наскачет иногда на них ничего подобного не видевший заезжий путешественник и поразится видом опустелой, как будто вымершей деревни. Дико и печально смотрят на него окна разбросанных юрт с белыми трубами, лишенные пузырчатых оконниц, как человеческие лица с выткнутыми глазами. Кое-где лает на привязи сторожевой голодный пес, которого изредка навещает и кормит хозяин. Кое-где мяучит одичалая кошка, сама промышляющая себе пищу. И никого больше. Ни одной души человеческой. Как живописны и разнообразны, каждая в своем роде лесная, степная и гористая твоя полоса. Особенно последняя, по скату Уральского хребта, всеми металлами богатая, золотоносная полоса. Какое пространство от границ Вятской и Пермской губернии, где по зимам не в редкость замерзания ртути, до Гурьего городка на границе Астраханской губернии, где растет мелкий виноград на открытом воздухе, чехирем которого прохлаждаются в летние жары, греются зимою и торгуют уральские казаки. Что за чудесное рыболовство по Уралу! Единственной по вкусу добываемой красной рыбы и по своему исполнению. Красные рыбы называются белуга, осетр, севрюга, шип, белорыбица и другие. Багрением называется это рыболовство, и ждет оно горячей и верной кисти, чтобы возбудить общее внимание. Но виноват, заговорился я, говоря о моей прекрасной родине. Посмотрим лучше, как продолжает жить и действовать мой неутомимый дедушка. Новые места. Ну, отдохнул Степан Михайлович и не раз от души перекрестился, когда перебрался на просторы приволья берегов Бугуруслана. Не только повеселел духом, но и поздоровел телом. Ни просьб, ни жалоб, ни ссор, ни шума. Ни Воейковых, ни Мошенских, ни Сущевых. Помещики, жившие с дедушкой в Старом Багрове, и владевшие вместе с ним неразмежеванной землей. Ни лесных порубок, ни хлебных потрав, ни помятых лугов. Один полный господин не только над своей землей, но и над чужой. Паси стада, коси траву, руби дрова, никто и слова не скажет. Крестьяне тоже как раз привыкли к новому месту, и полюбилось им оно. Да и как не привыкнуть, как не полюбить? Из безводного и лесного села Троицкого, где было так мало лугов, что с трудом прокармливали по корове да по лошади на тягло, где с незапамятных времен пахали одни и те же загоны и, несмотря на превосходную почву, конечно, повыпахали и поистощили землю. Переселились они на обширные плодоносные поля и луга, никогда не тронутые ни косой, ни сохой человека. На быструю, свежую и здоровую воду с множеством родников и ключей, на широкий, проточный рыбный пруд и на мельницу у самого носа. Тогда как прежде Таскались они за 25 верст, чтобы смолоть воз хлеба. Да и то случалось несколько дней ждать очереди. Вы удивитесь, может быть, что я назвал Троицкое безводным? Обвините стариков, зачем они выбрали такое место? Но дело было не так вначале, и стариков винить не за что. Троицкое некогда сидело на прекрасной речке Майне, вытекавшей версты за три от селения из-под Маховых озер. Да сверх того, вдоль всего селения тянулось, хотя не широкое, но длинное, светлое и в середине глубокое озеро, дно которого состояло из белого песка. Из этого озера даже бежал ручей, называвшийся Белый Ключ. Так было в старину. Давно, правда, очень давно. По преданию известно, что Маховые озера были некогда глубокими лесными круглыми провалами с прозрачную, холодную, как лед, водою и топкими берегами, что никто не смел близко подходить к ним ни в какое время, кроме зимы, что будто бы берега опускались и поглощали дерзкого нарушителя неприкосновенного царства водяных чертей. Но человек, заклятый и торжествующий изменитель лица природы, старинному преданию, неподтверждаемому новыми событиями, перестали верить. И Маховые озера мало-помалу, от мочки коноплю берегов и от пригона статного допой, позасорились, с краев обмелели и даже обсохли от вырубки кругом леса. Потом заплыли толстую землянистую пеленой, которая поросла мохом и скрепилась желеобразными корнями болотных трав, покрылась кочками, кустами и даже сосновым лесом, уже довольно крупным. Один провал затянуло совсем, а на другом остались два глубокие огромные окна, к которым и теперь страшно подходить с непривычки, потому что земля со всеми болотными травами, кочками, кустами и мелким лесом опускается и поднимается под ногами, как зыбкая волна. От уменьшения, вероятно, Маховых озер, речка Майна поникла вверху и уже выходит из земли несколько верст ниже селения, а прозрачное, длинное и глубокое озеро превратилось в грязную, вонючую лужу. Песчаное дно, на сажени более, затянуло тиной и всякой дрянью с крестьянских дворов. Белого Ключа давно и следов нет. Скоро не будет о нем и памяти. Переселясь на новые места, дедушка мой принялся со свойственными ему неутомимостью и жаром за хлебопашество и скотоводство. Крестьяне, одушевленные его духом, так привыкли работать настоящим образом, что скоро обстроились и обзавелись как старожилы, и в несколько лет гумно Нового Багрова занимали втрое больше места, чем самая деревня, а табун добрых лошадей, стадо коров, овец и свиней казались принадлежащими какому-нибудь большому и богатому селению. С легкой руки Степана Михайловича переселение в Уфимский или Оренбургский край начало умножаться с каждым годом. Со всех сторон потянулись луговая мордва, черемисы, чуваши, татары и мещеряки. Русских переселенцев, казенных крестьян разных ведомств и разнокалиберных помещиков также было немало. Явились и соседи у дедушки. Шурин его, Иван Васильевич Неклюдов, купил землю в 20 верстах от Степана Михайловича. Перевел крестьян, построил деревянную церковь, назвал свое село Неклюдовым и сам переехал в него с семейством. Чему дедушка совсем не обрадовался. До всех родственников своей супруги, до всей Неклюдовщины, как он называл их, Степан Михайлович был большой неохотник. Помещик Бахметьев купил землю еще ближе, в верстах в 10 от Багрова, на верховье речки Совруши, текущей параллельно с Бугурусланом на юго-запад. Он также перевел крестьян и назвал деревню Бахметьевкой. С другой стороны, в верстах в 20 по реке Насигай или Мочегай, как и до сих пор называют ее туземцы, Также завелось помещичье селение Полибино, впоследствии принадлежавшее Плещееву, а теперь принадлежащее Карамзиным. Насягай больше и лучше Бугуруслана, полноводнее, рыбнее, и птиц на нем водилось и водится гораздо изобильнее. По дороге в Полибино, прямо на восток, в верстах 8 от Багрова, заселилась на небольшом ручье большая мордовская деревня Нойкино. В верстах в 2 от нее построилась мельница на речке Бокле, текущей почти параллельно с Бугурусланом на юг. Недалеко от мельницы впадает Бокла в Насягай, который диагоналом с северо-востока торопливо катит свои сильные и быстрые воды прямо на юго-запад. В верстах в 17 от Нового Багрова принимает он в себя наш Бугуруслан, и усиленный его водами, недалеко от города Бугуруслана, соединяется с Большим Кинолем, теряя в нем знаменательное и звучное свое имя. Наконец появился мордовский выселок под названием Кивацкого, уже только в 2 верстах от дедушки вниз по Бугуруслану. Это была мордва, отделившаяся от селения Мордовский Бугуруслан, сидевшего на речке Малый Бугурусланчик, в верстах в 9 от Багрова. Степан Михайлович сначала поморщился от близкого соседства, напоминавшего ему старое Троицкое, но тут вышло совсем другое дело. Это были добрые, смирные люди, уважавшие дедушку не менее, как своего волосного начальника. В несколько лет Степан Михайлович умел снискать общую любовь и глубокое уважение во всем околотке. Он был истинным благодетелем дальних и близких, старых и новых своих соседей, особенно последних, по их незнанию местности, недостатку средств и по разным надобностям, всегда сопровождающим переселенцев, которые нередко пускаются на такое трудное дело, не приняв предварительных мер, не заготовив хлебных запасов и даже иногда не имея на что купить их. Полные амбары дедушки были открыты всем. Бери что угодно. Сможешь — отдай при первом урожае. Не сможешь — Бог с тобой. С такими словами раздавал дедушка щедрую рукою хлебные запасы на семены и емены. К этому надо добавить, что он был так разумен, так снисходителен к просьбам и нуждам, так неизменно верен каждому своему слову, что скоро сделался истинным оракулом вновь заселяющегося уголка обширного Оренбургского края. Мало того, что он помогал, он воспитывал нравственно своих соседей. Только правдою можно было получить от него все. Кто раз солгал, раз обманул, тот и не ходи к нему на господский двор. Не только ничего не получит, да в иной час, дай бог, и ноги унести. Много семейных ссор примирил он, много тяжебных дел потушил в самом начале. Со всех сторон ехали и шли к нему за советом, судом и приговором. И свято исполнялись они. Я знал внуков, правнуков тогдашнего поколения, благодарной памяти которых в изустных рассказах передан был благодетельный и строгий образ Степана Михайловича, не забытого еще и теперь. Много слыхал я простых и вместе глубоких воспоминаний, сопровождаемых слезами и крестным знаменем об упокоении души его. Неудивительно, что крестьяне любили горячо такого барина. Но также любили его и дворовые люди, при нем служившие, часто переносившие страшные бури его неукротимой вспыльчивости. Впоследствии некоторые из молодых слуг его доживали свой век при внуке Степана Михайловича уже стариками. Часто рассказывали они о строгом, вспыльчивом, справедливом и добром своем старом барине и никогда без слез о нем не вспоминали. И этот добрый, благодетельный и даже снисходительный человек омрачался иногда такими вспышками гнева, которые искажали в нем образ человеческий и делали его способным на ту пору к жестоким, отвратительным поступкам. Я видел его таким в моем детстве, что случилось много лет позднее того времени, про которое я рассказываю, и впечатление страха до сих пор живо в моей памяти. как теперь гляжу на него. Он прогневался на одну из дочерей своих, кажется, за то, что она солгала и заперлась в обмане. Двое людей водили его под руки. Узнать было нельзя моего прежнего дедушку. Он весь дрожал, лицо дергали судороги, свирепый огонь лился из его глаз, помутившихся, потемневших от ярости. «Подайте мне ее сюда!» — вопил он задыхающимся голосом. Это я помню живо, остальное мне часто рассказывали. Бабушка кинулась, было ему в ноги, прося помилования. Но в одну минуту слетел с нее платок и волосник, и Степан Михайлович таскал за волосы свою тучную, уже старую Арину Васильевну. Между тем, не только виноватая, но и все другие сестры, и даже брат их с молодою женой и маленьким сыном убежали из дома и спрятались в рощу, окружавшую дом. Даже там ночевали. Только молодая невестка воротилась с сыном, боясь простудить его, и провела ночь в людской избе. Долго бушевал дедушка на просторе в опустелом доме. Наконец, уставший колотить Танайченко и Мазана, уставший таскать за косы Арину Васильевну, повалился он в изнеможении на постели, наконец впал в глубокий сон, продолжавшийся до раннего утра следующего дня. Светил, ясен проснулся на заре Степан Михайлович, весело крикнул свою Аришу, которая сейчас прибежала из соседней комнаты с самым радостным лицом, как будто вчерашнего ничего не бывало. «Чаю!» «Где дети? Алексей, невестушка, подайте Сережу!» — говорил проснувшийся безумец, и все явились. Спокойные и веселые, кроме невестки с сыном. Это была женщина сама с сильным характером, и никакие просьбы не могли ее заставить так скоро броситься с ласкою к вчерашнему дикому зверю. Да и маленький сын беспрестанно говорил: «Боюсь дедушки, не хочу к нему». Чувствуя себя в самом деле нехорошо, она сказалась больною и не пустила сына. Все пришли в ужас, ждали новой грозы. Но во вчерашнем диком звере сегодня уже проснулся человек. После чаю и шутливых разговоров свекр сам пришел к невестке, которая действительно была нездорова, похудела, переменилась в лице и лежала в постели. Старик присел к ней на кровать, обнял ее, поцеловал, назвал красавицей и невестонькой, обласкал внука и, наконец, ушел, сказавши, что ему без невестоньки будет скучно. Через полчаса невестка, щегольски, по-городскому разодетая, в том самом платье, про которое свекор говорил, что оно особенно идет ей к лицу, держа сына за руку, вошла к дедушке. Дедушка встретил ее почти со слезами. Вот и больная невестка себя не пожалела, встала, оделась и пришла развеселить старика, — сказал он с нежностью. Закусили губы и потупили глаза свекровь и золовки, все не любившие невестку, которая почтительно и весело отвечала на ласки свекра, бросая гордые и торжествующие взгляды на своих недоброхоток. Но я не стану более говорить о темной стороне моего дедушки. Лучше опишу вам один из его добрых, светлых дней, о которых я много наслышался. Добрый день Степана Михайловича. В исходе июня стояли сильные жары. После душной ночи потянул на рассвете восточный свежий ветерок, всегда упадающий, когда обогреет солнце. На восходе его проснулся дедушка. Жарко было ему спать в небольшой горнице, хотя с поднятым на всю подставку подъемом старинной оконной рамы с мелким переплетом, но зато в полагу из домашней рединки. Предосторожность необходимая. Без полога заели бы его злые комары и не дали уснуть. Роями носились и тыкались длинными жалами своими в тонкую преграду крылатые музыканты, и всю ночь пели ему докучные серенады. Смешно сказать, а грех утаить, что я люблю дишкантовый писк и даже кусанье комаров. В них слышно мне знойное лето, роскошные бессонные ночи, берега Бугуруслана, обросшие зелеными кустами, из которых со всех сторон неслись соловьиные песни. Я помню замирание молодого сердца и сладкую безотчетную грусть, за которую отдал бы теперь весь остаток угасающей жизни. Проснулся дедушка. Обтер жаркой рукой горячий пот с крутого высокого лба своего, высунул голову из-под полога и рассмеялся. А Ванька Мазан и Никанорка Танайчонок храпели в растяжку на полу, в карикатурно-живописных положениях. «Эк, храпят собачьи дети!» — сказал дедушка и опять улыбнулся. Степан Михайлович был загадочный человек. После такого сильного словесного приступа следовало бы ожидать толчка калиновым подошкам, всегда у постели его стоявшим, в бок спящего или пинка ногой, даже приветствия стулом. Но дедушка рассмеялся, просыпаясь, и на весь день попал в добрый стих, как говорится. Он встал без шума, раз-другой перекрестился, надел порыжелые кожаные туфли на босые ноги и в одной рубахе из крестьянской оброчной ленной холстины, ткацкого тонкого полотна на рубашке бабушка ему не давала, вышел на крыльцо, где приятно обхватила его утренняя влажная свежесть. Я сейчас сказал, что ткацкого холста на рубашке Арина Васильевна не давала Степану Михайловичу. И всякий читатель вправе заметить, что это несообразно с характерами обоих супругов. Но как же быть? Прошу не прогневаться. Так было на деле. Женская натура торжествовала над мужской, как и всегда. Неразбитое за толстое белье бабушка продолжала подавать его и, наконец, приучила к нему старика. Дедушка употребил однажды самое действительное, последнее средство. Он изрубил топором на пороге своей комнаты все белье, сшитое из оброчной льняной холстины, несмотря на вопли моей бабушки, которая умоляла, чтоб Степан Михайлович бил ее, да своего добра не рубил. Но и это средство не помогло. Опять явилось толстое белье. И старик покорился. Виноват. Опровергая мнимое замечание читателя, я прервал рассказ про добрый день моего дедушки. Никого не беспокоя, он сам достал войлочный потник, лежавший всегда в чулане, подослал его под себя на верхней ступени крыльца и сел встречать солнышко по всегдашнему своему обычаю. Перед восходом солнца бывает весело на сердце у человека, как-то бессознательно. А дедушке сверх того весело было глядеть на свой господский двор, всеми нужными по хозяйству строениями, тогда уже достаточно снабженный. Правда, двор был не обгорожен, и выпущенная с крестьянских дворов скотина, собираясь в общее мирское стадо для выгона в поле, посещала его мимоходом, как это было и в настоящее утро, и, как всегда, повторялось по вечерам. Несколько запачканных свиней потирались и почесывались, а самое то крыльцо, на котором сидел дедушка, и, хрюкая, лакомились раковыми скорлупами и всякими столовыми объедками, которые без церемонии выкидывались у того же крыльца. Заходили также и коровы, и овцы. Разумеется, от их посещения оставались неопрятные следы. Но дедушка не находил в этом ничего неприятного, а напротив любовался, глядя на здоровый скот, как на верный признак довольства и благосостояния своих крестьян. Скоро громкое хлопанье длинного пастушьего кнута угнало посетителей. Начала просыпаться дворня. Дюжий конюх Спиридон, которого до глубокой старости звали Спиркой, выводил одного за другим двух рыжепегих и третьего бурого жеребца, привязывал их к столбу, чистил и проминал на длинной коновязи. Причем дедушка любовался их статями. Заранее любовался и тою породою, которую надеялся повести от них, в чем и успел совершенно. Проснулась и старая ключница, спавшая на погребице. Вышла из погреба, сходила на Бугуруслану мыться, повздыхала, поохала. Это была ее неизменная привычка. Помолилась Богу, обратясь к солнечному восходу, и принялась мыть, полоскать, чистить горшки и посуду. Весело кружились в небе, щебетали и пели ласточки и касаточки. Звонко били перепела в полях, рассыпались в воздухе песни жаворонков, надседаясь, хрипло кричали в кустах дергуны. Подсвистывание погонышей, такование и блеяние дикого барашка несли с ближнего болота. Ворокушки в запуске передразнивали соловьев. Выкатывалось из-за горы яркое солнце. Задымились крестьянские избы. Погнулись по ветру сизые столбы дыма, точно вереницы речных судов выкинула свои флаги. Потянулись мужички в поле. Захотелось дедушке умыться студеной водою и потом напиться чаю. Разбудил он безобразно спавших слуг своих. Повскакивали они, как полоумные, в испуге, но веселый голос Степана Михайловича скоро ободрил их. — Мазан, умываться! Тонайчонок, будить Аксютку и барыню, чаю! Не нужно было повторять приказаний. Неуклюжий Мазан уже летел со всех ног с медным, светлым рукомойником на родник за водою, а проворный Тонайчонок разбудил некрасивую молодую девку Аксютку, которая, поправляя свалившийся на бок платок, уже будила старую дородную барыню Арину Васильевну. В несколько минут весь дом был на ногах, и все уже знали, что старый барин проснулся весел. Через четверть часа стоял у крыльца стол, накрытый белою браною скатеркой домашнего изделия. Кипел самовар в виде огромного медного чайника. Суетилась около него Аксютка, и здоровалась старая барыня Арина Васильевна со Степаном Михайловичем, не охая и не стоная, что было нужно в иное утро, а весело и громко спрашивала его о здоровье, как почивал и что во сне видел. Ласково поздоровался дедушка с своей супругой и назвал ее Аришей. Он никогда не целовал ей руки, а свою давал целовать в знак милости. Арина Васильевна расцвела и помолодела. Куда девалась ее тучность и неуклюжесть? Сейчас принесла скамеечку и уселась возле дедушки на крыльце, чего никогда не смела делать, если он не ласково встречал ее. — Напьемся-ка вместе чайку, Ариша, — заговорил Степан Михайлович, — покуда не жарко. Хотя спать было душно, а спал я крепко, так что и сны все заспал. Ну а ты? Такой вопрос был необыкновенная ласка. И бабушка поспешно отвечала, что которую ночь Степан Михайлович хорошо почивает, то и она хорошо спит. Но что Танюша всю ночь металась. Танюша была меньшая дочь, и старик любил ее больше других дочерей, как это часто случается. Он обеспокоился такими словами и не приказал будить Танюшу до тех пор, покуда сама не проснется. Татьяну Степановну разбудили вместе с Александрой и Елизаветой Степановными, и она уже оделась, но об этом сказать не осмелились. Танюша проворно разделась, легла в постель, велела затворить ставни в своей горнице, и хотя заснуть не могла, но пролежала в потемках часа два. Дедушка остался доволен, что Танюша хорошо выспалась. Единственного сынка, которому было 9 лет, никогда не будили рано. Старшие дочери явились немедленно. Степан Михайлович ласково дал им поцеловать руку и назвал одну Лизонькой, а другую Лексаней. Обе были очень неглупы. Александра же соединяла с хитрым умом отцовскую живость и вспыльчивость. Но добрых свойств его не имела. Бабушка была женщина самая простая и находилась в полном распоряжении у своих дочерей. Если иногда она осмеливалась хитрить с Степаном Михайловичем, то единственно по их наущению, что по неумению редко проходило ей даром, и что старик знал наизусть. Он знал и то, что дочери готовы обмануть его при всяком удобном случае, только от скуки или для сохранения собственного покоя, разумеется, будучи в хорошем расположении духа, позволял им думать, что они надувают его. При первой же вспышке все это высказывал им без пощады, в самых нецеремонных выражениях, а иногда и бивал. Но дочери, как настоящие Евины внучки, не унывали. Проходил час гнева, прояснялось лицо отца, и они сейчас принимались за свои хитрые планы и нередко успевали. Накушавшись чаю и поговоря о всякой всячине с своей семьей, дедушка собрался в поле. Он уже давно сказал Мазану «лошадь». И старый бурый мерин, запряженный в длинные крестьянские дроги или роспуски, чрезвычайно покойные, переплетенные частую веревочной решеткой с длинным лубком посередине, накрытые войлоком, уже стоял у крыльца. Конюх Спиридон сидел кучером в незатейливом костюме, то есть просто в одной рубахе, босиком, подпоясанный шерстяным тесемочным красным поясом, на котором висел ключ и медный гребень. В предыдущий раз Спиридон ездил в такую же экспедицию даже без шляпы, но дедушка побронил его за то, и на этот раз он приготовил себе что-то вроде шапки, сплетенной из широких лык. Дедушка посмеялся над его шлычкой и, надев полевой кафтан из небереного домашнего холста де картуз и подослав под себя прозапас от дождя армяк, сел на дроги. Спиридон также подложил под себя сложенные втрое свой обыкновенный зипун из крестьянского белого сукна, но окрашенный в ярко-красный цвет марены, который много родилось в полях. Этот красный цвет был в таком употреблении у стариков, что багровских дворовых соседи звали маренниками. Я сам слыхал это прозвище лет 15 после смерти дедушки. В поле Степан Михайлович был всем доволен. Он осмотрел отцветавшую рожь, которая в человека вышиною стояла, как стена. Дул легкий ветерок, и сине-лиловые волны ходили по ней то светлее, то темнее, отражаясь на солнце. Любо было глядеть хозяину на такое поле. Дедушка объехал молодые овсы, полбы и все яровые хлеба. Потом отправился в паровое поле и приказал возить себя взад и вперед по вспаренным десятинам. Это был его обыкновенный способ узнавать доброту пашни. Всякая целизна, всякое нетронутое сухое местечко сейчас встряхивало качки и дроги, и если дедушка бывал не в духе, то на таком месте втыкал палочку или прутик, посылал за старостой, если его не было с ним, и расправа производилась немедленно. В этот раз все шло благополучно. Может быть, и попадались целизны, только Степан Михайлович их не замечал или не хотел заметить. Он заглянул также на места степных сенокосов и полюбовался густой высокой травой, которую через несколько дней надо было косить. Он побывал и на крестьянских полях, чтобы знать самому, у кого родился хлеб хорошо и у кого плохо. Даже пар крестьянский объехал и попробовал. Все заметил и ничего не забыл. Проезжая через залежи и увидев поспевавшую клубнику, дедушка остановился и с помощью мазана набрал большую кисть крупных, чудных ягод и повез домой свои ориши. Несмотря на жар, он проездил почти до полден. Только завидели спускающиеся с горы дедушкины дроги, кушанье уже стояло на столе, и вся семья ожидала хозяина на крыльце. — Ну, Ариша, — весело сказал дедушка, — какие хлеба дает нам Бог! Велика милость Господня! А вот тебе и клубничка! Бабушка растаяла от радости. — Наполовину поспела, — продолжал он, — с завтрашнего дня посылать по ягоды. Говоря эти слова, он входил в переднюю. Запах горячих щей нес ему навстречу из залы. — А, готово! — еще веселее сказал Степан Михайлович. «Спасибо». И, не заходя в свою комнату, прямо прошел в залу и сел за стол. Надобно сказать, что у дедушки был обычай. Когда он возвращался с поля, рано или поздно, чтоб кушанье стояло на столе, боже сохрани, если прозевают его возвращение и не успеют подать обеда. Бывали примеры, что от этого происходили печальные последствия. Но в этот блаженный день все шло как по маслу, все удавалось. Здоровенный дворовый парень Николка Рузан стал за дедушкой с целым сучком березы, чтобы обмахивать его от мух. Горячие щи, от которых русский человек не откажется в самые палящие жары. Дедушка хлебал деревянной ложкой, потому что серебряная обжигала ему губы. За ними следовало ботвинье со льдом, с прозрачным балыком, желтый как воск, соленой осетриной и с чищенными раками, и тому подобные легкие блюда. Все это запивалось домашней брагой и квасом, также со льдом. Обед был превеселый. Все говорили громко, шутили, смеялись. Но бывали обеды, которые проходили в страшной тишине и безмолвном ожидании какой-нибудь вспышки. Все дворовые мальчишки и девчонки знали, что старый барин весело кушает. И все набились в залу за подачками. Дедушка щедро отделял всех, потому что кушанье готовилось в пятеро более, чем было нужно. После обеда он сейчас лег спать. Вымахали мух из полога, опустили его над дедушкой, подтыкали кругом края под перину. Скоро сильный храп возвестил, что хозяин спит богатырским сном. Все разошлись по своим местам также отдыхать. Мазан и Этнайчонок, предварительно пообедав и наглотавшись объедков от барского стола, также растянулись на полу в передней, у самой двери в дедушкину горницу. Они спали и до обеда, но и теперь не замедлили заснуть. Только духота и упека от солнца, ярко светившего в окна, скоро их разбудила. От сна и от жара пересохло у них в горле. Захотелось им прохладить горячие гортани господской брашкой с литком. И вот на какую штуку пустились дерзкие лежебоки. В непритворенную дверь достали они дедушкин халат и колпак, лежавшие на стуле у самой двери. Тенайчонок надел на себя барское платье и сел на крыльцо, а Мазан побежал со жбаном на погреб. Разбудил ключницу, которая, как и все в доме, спала мертвым сном. Требовал поскорее проснувшемуся барину студеной браги. И когда ключница изъявила сомнение, проснулся ли барин, Мазан указал ей на фигуру Тенайчонка, сидящего на крыльце в халате и колпаке. Нацедили браги, положили льду, проворно побежал Мазан с добычей. Жбан выпили по-братски, положили халат и колпак на старое место и целый час еще дожидались, пока проснется дедушка. Еще веселее утрешнего проснулся барин, и первое его слово было «студеные брашки». Перепугались лакеи. Тенайчонок побежал к ключнице, которая сейчас догадалась, что первый жбан выпили они сами. Она отпустила пойло, но вслед за посланным сама подошла к крыльцу, на котором сидел уже в халате настоящий барин. С первых слов обман открылся, и дрожащие от страха Мазан и Тенайчонок повалились барину в ноги. И что же вы думаете, сделал дедушка? Расхохотался. Послал за Аришей и за дочерьми, и громко смеясь, рассказал им всю проделку своих слуг. Отдохнули бедняги от страха. И даже один из них улыбнулся. Степан Михайлович заметил и чуть-чуть не рассердился. Брови его уже начали было морщиться, но в его душе так много было тихого спокойствия от целого веселого дня, что лоб его разгладился, и, грозно взглянув, он сказал: «Ну, Бог простит на этот раз. Но если в другой...» Договаривать было не нужно. Нельзя не подивиться, что у такого до безумия горячего и в горячности жестокого господина люди могли решиться на такую наглую шалость. Но много раз я замечал в продолжении моей жизни, что у самых строгих господ прислуга пускалась на отчаянные проказы. С дедушкой же моим это был не единственный случай. Тот же самый Ванька Мазан, подметая однажды горницу Степана Михайловича и собираясь переслать постель, соблазнился мягкой пуховой периной и такими же подушками. Вздумал понежиться, полежать на барской кровати. Лег, да и заснул. Дедушка сам нашел его, крепко спящего в этом положении, и только рассмеялся. Правда, он отвесил ему добрый раз своим калиновым подошкам, но это так, ради смеха, чтоб позабавиться испугом Мазана. Впрочем, с Степаном Михайловичем и не то случилось. Во время его отсутствия выдали замуж 14-летнюю девочку, двоюродную его сестру, П. И. Багров. Круглую, но очень богатую сироту, жившую у него в доме и горячо им любимую. За такого развратного и страшного человека, которого он терпеть не мог. Конечно, это дело устроили близкие родные его сестры с материнской стороны, но с согласия Арины Васильевны и при содействии ее дочерей. Об этом я расскажу после. Теперь же возвратимся к доброму дню моего дедушки. Он проснулся часу в 5 пополудни, и после студеной брашки, несмотря на палящий зной, скоро захотел накушаться чаю, веруя, что горячее питье уменьшает тягость жара. Он сходил только искупаться в прохладном Бугуруслане, протекавшем под окнами дома, и, воротясь, нашел всю свою семью, ожидающую его у того же чайного стола, поставленного в тени, с тем же кипящим чайником, самоваром и с той уже аксюткою. Накушавшись досыта любимого патагонного напитка с густыми сливками и толстыми подрумянившимися пенками, дедушка предложил всем ехать для прогулки на мельницу. Разумеется, все с радостью согласились, и две тетки мои, Александра и Татьяна Степановны, взяли с собою удочки, потому что были охотницы до рыбной ловли. В одну минуту запрягли двое длинных дрог. На одних сел дедушка с бабушкой, посадив промеж себя единственного своего наследника, драгоценную отрасль древнего своего дворянского рода. На других дрогах поместились три тетки и парень Николашка Рузан, взятый для того, чтобы нарыть в плотине червяков и насаживать ими удочки у барышень. На мельнице бабушки принесли скамейку, и она уселась в тени мельничного амбара, неподалеку от кауза, около которого удили ее меньшие дочери. А старшая, Елизавета Степановна, сколько из угождения к отцу, столько и по собственному расположению к хозяйству, пошла с Степаном Михайловичем осматривать мельницу и толчею. Малолетний сынок то смотрел, как удят рыбу сестры, самому ему удить на глубоких местах еще не позволяли, то играл около матери, которая не спускала с него глаз, боясь, чтобы ребенок не свалился как-нибудь в воду. Оба камня мололи. Одним обдирали пшеницу для господского стола, а на другом мололи завозную рожь. Толчея толкла проса. Дедушка был знаток всякого хозяйственного дела. Он хорошо разумел мельничный устав и толковал своей умной и понятливой дочери все тонкости этого дела. Он мигом увидел все недостатки в снастях или ошибки в уставе жерновов. Один из них приказал опустить на пол зарубки, и мука пошла мельче, чем помолец был очень доволен. На другом поставе по слуху угадал, что одна цевка в шестерне начала подтираться. Он приказал запереть воду. Мельник Болтуненок соскочил вниз, осмотрел и ощупал шестерню и сказал: «Правда твоя, батюшка Степан Михайлович? Одна цевка маленько пообтерлась». «То-то маленько», — без всякого неудовольствия возразил дедушка. «Кабы я не пришел, так шестерня-то бы ночью сломалась». «Виноват, Степан Михайлович, не доглядел. Но Бог простит. Давай новую шестерню, а у старой подтертую цевку переменить. Да чтоб новая была ни толще, ни тоньше других. В этом вся штука». Сейчас принесли новую шестерню, заранее прилаженную и пробованную, вставили на место прежней, смазали где надобно дегтем, пустили воду не вдруг, а понемногу, тоже по приказанию дедушки. И запел, замолол жернов без перебоя, без стука, а плавно и ровно. Потом пошел дедушка с своей дочерью на толчею, захватил из ступы горсть толченого проса, обдул его на ладони и сказал помольщику, знакомому Мордвину: «Чего смотришь, сосед Васюха? Видишь, ни одного неотолченого зернышка нет. Ведь перепустишь, так пшена-то будет меньше». Васюха сам попробовал и сам увидел, что дедушка говорит правду. Сказал спасибо, поклонился, то есть кивнул головой, и побежал запереть воду. Оттуда прошел дедушка с своей ученицей на птичный двор. Там все нашел в отличном порядке. Гусей, уток, индейок и кур было великое множество. И за всем смотрела одна пожилая баба с внучкой. В знак особенной милости дедушка дал обеим поцеловать ручку и приказал сверх месячины выдавать птичнице ежемесячно по полпуду пшеничной муки на пироги. Весело воротился Степан Михайлович к Арине Васильевне. Всем был он доволен. И дочь понятна, и мельница хорошо мелет, и птичница Татьяна Горожана хорошо смотрит за птицею. Прозвание «Горожаны» она имела потому, что несколько времени с молоду жила в каком-то городе. Жар давно свалил, прохлада от воды умножала прохладу от наступающего вечера, длинная туча пыли шла по дороге и приближалась к деревне. Слышалось в ней блеяние и мычанье стада. Опускалось за крутую гору потухающее солнце. Стоя на плотине, любовался Степан Михайлович на широкий пруд, как зеркало, неподвижно лежавший в отлогих берегах своих. Рыба играла и плескалась беспрестанно, но дедушка не был рыбаком. — Пора, Ариша, домой. — Староста чай ждет меня, — сказал он. Меньшие дочери, видя его в веселом расположении, стали просить позволения остаться поудить, говоря, что на солнечном закате рыба клюет лучше, и что через полчаса они придут пешком. Дедушка согласился и уехал с бабушкой домой на своих дрогах, а Елизавета Степановна с маленьким братом села на другие дроги. Степан Михайлович не ошибся. У крыльца ожидал его староста, да и не один, а с несколькими мужиками и бабами. Староста уже видел барина, знал, что он в веселом духе, и рассказал о том кое-кому из крестьян. Некоторые, имевшие до дедушки надобности или просьбы, выходящие из числа обыкновенных, воспользовались благоприятным случаем, и все были удовлетворены. Дедушка дал хлеба крестьянину, который не заплатил еще старого долга, хотя и мог это сделать. Другому позволил женить сына, не дожидая зимнего времени. И не на той девке, которую назначил сам. Позволил виноватой солдатке, которую приказал было выгнать из деревни, жить по-прежнему у отца и прочее. Этого мало, всем было поднесено по серебряной чарке, вмещавшей в себе более квасного стакана, домашнего крепкого вина. Коротко и ясно отдал дедушка хозяйственные приказания старости и поспешил за ужин, несколько времени его уже ожидавший. Вечерний стол мало отличался от обеденного, и, вероятно, кушали за ним даже поплотнее, потому что было не так жарко. После ужина Степан Михайлович имел обыкновение еще с полчаса посидеть в одной рубахе и прохладиться на крыльце, отпустя семью свою на покой. В этот раз несколько долей обыкновенного он шутил и смеялся с своей прислугой. Заставлял Мазана и Танайчонка бороться и драться на кулачки, и так их поддразнивал, что они, не шутя, колотили друг друга и вцепились даже в волосы. Ну а дедушка, досыта насмеявшись, повелительным словом и голосом заставил их опомниться и разойтись. Летняя, короткая, чудная ночь обнимала всю природу. Еще не угас свет вечерней зари, и не угаснет до начала соседней утренней зари. Час от часу темнела глубь небесного свода, час от часу ярче сверкали звезды, громче раздавались голоса и крики ночных птиц, как будто они приближались к человеку. Ближе шумела мельница и толкла толчия в ночном сыром тумане. Встал мой дедушка с своего крылечка, перекрестился раз-другой на звездное небо и лег почевать, несмотря на духоту в комнате, на жаркий пуховик, и приказал опустить на себя полог.